Врач утверждает, состояние здоровья нормальное. О переутомлении речи нет. Психика в полном порядке. Правда, отмечен эмоциональный спад, вызванный тем, что он, разведчик, был вынужден просить замену. Ну и галлюцинациями. «Значит, к здоровью галлюцинации отношения не имеют», — поинтересовался Макиш. Возникла пауза. Командир вопросительно смотрел с экрана. Потом он спросил. «Были галлюцинации?» «Какие?» «Те же, что у Данилевского. Бой с птицами». «Пока у тебя никаких предположений?» «Никаких». «Чем ты сейчас занимаешься?» «Сейчас я буду сравнивать свои видения с тем, что видел Данилевский», — хмуро ответил Макиш, и экран после этого погас. Макиш включил дневник предшественника. «Вот сведения о работе автоматов-тектоников». «Нет, о первой галлюцинации дальше». «Вот выводы Данилевского о цикличности атмосферных процессов». «Стоп!» Под куполом зазвучал тенор Данилевского. Данилевский явно подбирал слова с трудом. «Понятно, не так уж просто здоровому и нормальному человеку описывать посетившие его вроде бы ни с того ни с сего галлюцинации, и причем знать, что с этим описанием потом познакомятся другие люди. Еще должен занести в дневник сообщение о странном случае», — неуверенно говорил Данилевский. «Как к нему отнестись, пока не знаю. Вероятнее всего, то, что я испытал, вызвано переутомлением. Впрочем, охотнее я искал бы любое другое объяснение, потому что чувствую себя превосходно». «Данилевскому было хуже», — подумал Макиш. «Он вполне мог растеряться и все приписать нервам. А я заранее знал, что галлюцинации могут быть, или даже, пожалуй, знал, что они будут». Голос магнитной ленты окреп и обрел уверенность. Разведчик, как полагается разведчику, взял себя в руки и вновь стал хладнокровным исследователем. Макиш слушал. Все было точно так же, как у него. Точно так же Данилевский вдруг оказался в песчаной пустыне без скафандра, и на него напали те же птицы. Точно так же он побежал к роще, отбиваясь на ходу от птиц, и роща тоже исчезла. Стоп. Дальше было не совсем так. Макиш прокрутил ленту назад, чтобы прослушать последние фразы еще раз. И тогда тенор Данилевского, уже совершенно спокойный и будничный, сказал: «Роща исчезла. На меня свалились сразу несколько птиц, и я упал на песок. Птицы терзали тело, я чувствовал боль, но встать не мог, сил уже не было. Мною владело безразличие ко всему, что происходит. Похоже, что птиц стало еще больше. Я чувствовал, что они рвут меня на куски, у меня мелькнула мысль, что все кончено. И тут же я увидел, что снова сижу за столом под куполом форпоста, и, следовательно, ничего этого не было». «Так», — сказал Макиш вслух, «здесь есть небольшая разница. Но что это дает?» Он задумался. «Ничего это пока не давало. Если предположить, что видения вызваны каким-то веществом или излучением, могли ли у двух разных людей быть одинаковые видения? Излучение или вещество рождает образы, действуя на мозг. Вряд ли оно вызовет одни и те же образы. Впрочем, возможно и другое. Излучение будет только самые верхние слои памяти, последнюю память. Птицы Лигеи и у него, и у Данилевского должны были оказаться самым последним впечатлением. И вот тогда сходство видения объяснимо. А различные концовки привидевшихся картин можно объяснить разницей темпераментов, характеров». Он снова обратился к магнитному дневнику предшественника. Любопытно, была ли какая-то периодичность в галлюцинациях, посещавших Данилевского? После первого видения Данилевский, взяв себя в руки, занимался будничными делами, выпустил черепах, которые должны были достичь берега океана и вести исследования в его водах, отдыхал.